Глава 11. Но визитер не желал сдаваться, и дверь была отворена настежь. «Лурьес, что вы себе позволяете?» — взревел муженек, продолжая воевать с застежкой на моем платье. Понятное дело, та не поддавалась, а вот ткань даже очень. Треск рвущегося шелка наконец привел меня в чувство. Я перестала бояться. «Ваше высочество, там ваша дочь, ее высочество, а она...» Бедный Лурьес, ошарашенный увиденным в кабинете, не знал, куда прятать взгляд. Но интуиция мне подсказывала, что он без высочества отсюда не выйдет. «Так и есть. Ему Сигуран приказал вмешаться в ваше уединение. Парень рискует и сильно». Бог, который не собирался выметаться из кабинета, бесцеремонно влез в мои мысли. «Я хотел усыпить принца, Сабрина, но у меня не вышло, прости. Я не понимаю, почему. Время-то остановить я смог, когда вы общались в прошлый раз». «Которая из высочеств, Лурьес?» — прошипел принц, наконец убирая свои руки от платья. «У меня 10 дочерей. Что именно случилось? И смотри мне, если это очередная выходка их матерей...» «Нет-нет, не выходка», — поспешно выдохнул, скорее всего, камердинер. «Леди Аленсия выпала из окна». «Что?» — разом взревели мы с мужем и подскочили с софы. И только я одна услышала уверенное, сказанное Богом. «Он лжет. Успокойся, Сабрина. Дети — это единственный способ отвлечь его высочество в таком состоянии от тебя. У Орты Сигурана не было иного выхода». Я перевела дух и прикрыла глаза. Будем надеяться, что этому мальчишке, выступающему в роли гонца, не сильно попадет за его слова. Пока я застыла истуканом, муженек, набрав запредельную скорость, скрылся за порогом. Лихо он, однако. «Леди Сабина, не нужно беспокоиться. С ее высочеством Аленсией все хорошо». Лурьес, в отличие от принца, никуда не спешил, но озадачило меня не это. Мальчишка стягивал с себя рубашку, а сам зажмурился. Я сглотнула. «Пожалуйста, прикройтесь. Вы извините, у меня другого ничего нет. Божечки, он обо мне беспокоится». «А, собственно, что не так с моим платьем?» Я опустила голову и мысленно выругалась. Мысленно, потому что репутация — наше все, а леди не пристала знать такие заковыристые словечки. Ну что ж, платье можно смело назвать тряпкой. Мальчишка продолжал протягивать рубашку. При этом он все так же держал веки закрытыми. Хороший паренек. Я быстро забрала подношение и натянула на себя чужую рубашку. Только после этого Лурьес облегченно выдохнул и открыл глаза. «Леди Сабина, Орта Сигуран подойдет после того, как поможет его высочеству. Прошу прощения, но пока вам лучше не уходить. Боюсь, действие Фалинса могло отразиться и на вас, и простите, что я сразу не понял, что вам нужна помощь». Краснели у мальчика не только щеки, но и уши. Я же выпала из беседы, потому что память Сабины решила активизироваться и выдала мне целую лекцию на тему загадочного Фалинса. Если вкратце, то им оказалась смесь травки с удивительным названием фалио и магии, которая оказывает не только возбуждающий и приворотный характер, но еще заставляет объект привязываться к тому, на кого произошла реакция. То есть после приема оной смеси в сухом виде первую, кого увидит подопытный кролик, ждет увлекательное эротическое приключение на пару суток, а после — постоянное внимание данного кролика. Учитывая, что реакция произошла на меня, то радоваться нечему. Небось, однозначно решит, что это я ему сыпанула волшебного порошка, который он вдохнул, причем явно в убойной дозе. «Может, вам принести чего-нибудь?» Видимо, устав ждать от меня хоть какой-то реакции, спросил Лурьес. «Спасибо, не нужно. Я подожду Орта Сигурана и надеюсь, что вас не накажут за ложь». «Его высочество милостив», — тихо ответили мне, «и он обязательно поймет, что у нас не было другого выхода. К сожалению, Фалинс не та вещь, которую легко подавить, особенно если организм ослаблен ритуалом». Слуга высочества вымученно улыбнулся и скрылся за дверью. Все-таки оставаться наедине с временной женой он не рискнул. Хотя я больше чем уверена, что парень не убежал далеко. Небось, остался караулить поблизости, будет дожидаться Орта Сигурана. Вздохнув, вернулась на софу. Все-таки от художеств принца пострадало не только мое платье. Было жалко испачканные стены, куда улетел графин с соком, а еще столик с едой. Нет, я неисправима. И почему меня так сильно тянет покушать, когда я нервничаю? «Бог!» — тихо позвала я. «Лучше мысленно», — среагировал Недофей и показался мне на глаза. «Интересно, а где он все это время прятался? Вроде бы постоянно был в поле моего зрения». «Я правильно поняла, что это диверсия против меня? Все же знали, что я по приказу Высочества последний приду в беседку. Но чего они добивались?» «Явно не того, что принц сразу потащит тебя прочь из сада. Крылышки бога дважды рассекли воздух, а затем сложились. Сам же он в наглую уселся мне на колени. Судя по всему, планировалось прилюдное обвинение в запретной магии. Там ведь присутствовали Анлунирон и Сигуран. В общем, казни, Сабрина. Они хотели твоей казни. Что, прям все и разом? Странно получается и глупо. Я все-таки не удержалась и потрогала крылышко бога. Очень осторожно потрогала. От моего прикосновения оно не рассыпалось и не исчезло. Ощущение было такое, что я трогаю крылья бабочки, только прочнее, раз так в 20. Никто бы меня не казнил прямо сразу и в саду. Я же ребенка ношу. Как минимум бы дождались родов. Тут спорный момент, Сабрина. Если бы принц приказал, то да, дождались бы родов. Но при свидетелях такого ранга, как Орта Сигуран и Орта Анлунирон, боюсь, приговор был бы вынесен быстро. И также быстро исполнен. К тому времени вряд ли бы его высочество успел вмешаться. Вам повезло, что вы ушли от источника заразы. Кстати, ты ошиблась. Распыляли пыльцу Фальенса все любовницы, но только лишь три осознанно. То есть остальных использовали в темную? Им что, одинаковые духи выдали? Да и как можно не заметить, что ты намазалась дрянью? Наряды, украшения. Много ли нужно? Бог подпер ладонью щеку и протяжно вздохнул. «Я знал, что тебе нелегко придется, но не полагал, что они решат избавиться от конкурентки после неудачного покушения. То есть предполагал, что будет еще попытка, но позже, когда ты родишь. Вот тут-то ты и промахнулся. Намного проще избавиться от тех, кого еще нет. И пока я не заняла статус матери ребенка принца. Он явно выше всяких там любовниц и временных жен». «Не совсем так. Скорее, отношение принца мягче к тем, кто выносил его дитя. Пусть даже это дитя больное. Кстати, я вдруг вспомнила оговорку Бога. Почему ты сразу не сказал, что меня ждет двойное счастье? Потому что ты еще не умеешь скрывать свои мысли, а орты не вмешиваются в сознание, боясь навредить ребенку, и Сигуран не желает даже косвенно навредить твоим детям». «Ничего не поняла». «То есть другие маги не лезут ко мне в голову, потому что боятся прервать беременность? Орта Сигуран понимает, что мне нужна защита, и, возможно, он мне бы помог. Однако вместо одного я ношу двоих детей, и потому он рисковать не хочет. Так, что ли?» «В целом, да. Только есть еще маги, которые не на стороне принца. Правда, пока у них не было возможности залезть к тебе в голову, но рано или поздно, так или иначе...» «А попросить принца поставить защиту от чтения моих мыслей другими индивидами?» «Будет слишком подозрительно. Особенно, если ты попросишь это сделать сейчас, после произошедшего. Извини, Сабрина, но ты останешься в числе подозреваемых. Только ты одна не имела пыльцы, и только на тебя среагировал его высочество. И нет, я не издеваюсь». «Хочешь сказать, что его высочество отринет доводы рассудка и все равно станет меня винить? А где бы такую гадость я смогла взять? Мало того, я ни с кем не общаюсь в этом дворце. И чтобы подговорить слуг, занимавшихся туалетом любовниц, надо иметь связи и деньги. У меня их нет». «Успокойся. Я и говорю, если ты попросишь защиту, то станешь подозреваемой». «Идиотизм», — вынужденно констатировала я. «Ничего. Очнется муженек, побеседуем. Авось я сумею пробиться через дебри его извилистых мыслей». Вот зря Недофей считал, что Орта Сигуран долго будет добираться до кабинета принца. Судя по всему, он не просто бежал, он летел, потому что на пороге он появился маленьким смерчем. Я серьезно. Сначала появилась его зеленая хламида, а только потом стали проступать очертания самого дедушки. «Как вы, леди Сабина?» — первым делом спросил он и кинулся ко мне. На его лбу выступила испарина, а сам мужчина раскраснелся. Я не на шутку испугалась за дедочка. «Вы в полном порядке?» — поспешила заверить. «Присядьте, отдышитесь». Отказываться Орта Сигуран не стал и в развалочку шагнул к Софе. Грузно опустился на нее и утер лоб. Все-таки возраст есть возраст, и неважно, крутой ты маг или обыкновенный человек. Стар я для таких манипуляций, спустя пару минут произнес он. Мгновенное перемещение без телепортов отбирает очень много энергии, но я боялся, что опоздаю. Ничего непоправимого не случилось. Лурис вовремя прервал наше общение с мужем. Я продолжала тревожно взирать на местного доктора. А что, если его сейчас приступ сердечный хватит? Мне еще и его болезнь припишут. Впрочем, об этом я думала в последнюю очередь. Я действительно за него переживала. Вон как торопился, спешил на помощь. «Позвольте, я посмотрю», — протянул ко мне сморщенную ручку дедок, и я не стала отказываться от диагностики зелененьким светом. Пусть уже успокоится и убедится, что мы с малышами чувствуем себя хорошо. Магические манипуляции с моим запястьем не заняли много времени. 5 минут, и Орта Сигуран облегченно выдыхает, да так, что его борода, словно ветром подхваченная, развивается в воздухе. Правда, это длилось пару секунд, но я смешка не сдержала. Такой себе белосерый флажок. Я покинула беседку практически сразу. Орта Анлунирон тоже почувствовал пыльцу. Все, кто там был, на данный момент изолированы до выяснения всех обстоятельств. Мне оставалось только восхититься чутьем магов. Надо же, они сообразили. Но тогда почему не остановили нас с принцем? Видимо, у меня этот вопрос большими буквами на лбу выскочил, раз Орта Сигуран принялся извиняться и скороговоркой объяснять, что мы слишком стремительно ушли, а сразу он не рискнул использовать мгновенное перемещение. Только когда услышал зов личного секретаря его высочества. Я тут же устыдилась, а заодно запомнила статус мальчика. Надо же, такой молоденький, а уже личный секретарь. Мне казалось, такую должность должен занимать кто-то опытнее и постарше. «Спасибо!» — я ухватилась за кисть старика. «Огромное спасибо, что помогаете мне!» «Это мой долг, миледи!» — старичок улыбнулся. Правда, смотрелось это забавно. Его борода опять флагом себя возомнила. При этом ее кончик коснулся моего подбородка. «Простите, когда я волнуюсь, это отражается на моей одежде и волосах». «Интересно, а не поэтому ли он лысый? Представляю, если его шевелюра своей жизнью жила в моменты сильного волнения. Этакий медуз-горгон». Пока я об этом размышляла, лицо Орты застыло. Взгляд стал пустым, стеклянным таким. Я даже рукой перед его лицом провела. Ноль реакции. Но испугаться не успела. «Служанки принесут новое платье, и я провожу вас в ваши покои», — отмер старичок. «А что с его высочеством?» «Противоядие получил». Сейчас принц погружен в оздоровительный сон. У него сильный иммунитет. Утром и следа от Фалинса не останется. Надеюсь, ни вам, ни Лурису, ни... О, не стоит об этом беспокоиться. Его высочество далеко не глуп. Он прекрасно понимает, что у нас не оставалось выбора. Орте Анлунирон предоставит полный отчет. Вам ли не знать, что ваш родственник — лучшая ищейка Ялмиза? Кто? «А вот и служанки. Я выйду, миледи, постарайтесь не волноваться. С его высочеством все будет хорошо». Спустя полчаса я уже находилась в своих покоях. Орте Сигуран организовал мне новый ужин и даже составил за ним компанию. Жаль, только у меня не получалось вызвать его на откровенный разговор. Мы постоянно были не одни. Слуги не покидали мини-столовую ни на секунду. Я пыталась понять, почему память Сабины ни черта не выдает мне о том, кто такие ищейки. Мне казалось это странным. Если уж она родственница лучшего в своей профессии человека, то почему ничего об этом не знает? Или же моя память была выборочна? Ладно, бог с ним, с Анлунироном. Почему память Сабины вообще ничего не выдает на слово «ищейка», кроме собак охотничьей породы? У нас, кстати, такие тоже есть. Варианты ситуации у меня были. Первое. Это Сабина действительно и не подозревала о том, что ищейками могут быть не только собаки, что, если честно, маловероятно. И второе. Кто-то специально стер ее память. Точнее, выдал мне то, что посчитал нужным. И я знаю лишь одного этого. Кто-то. Недофея. Понятное дело, что после безуспешных попыток разговорить Орте Сигурана, который явно выглядел не самым лучшим образом, я сдалась и сжалилась над ним, заявив, что кушанья были потрясающие, но теперь мне требуется отдохнуть. Только убедившись, что я действительно собираюсь полежать, дедочек покинул меня. Я пережила очередное переодевание, на этот раз в домашнее платье, а не в парадно-выходное, и отослала служанок. И, конечно же, позвала Бога. Кто бы сомневался, что он не откликнулся. Я уже заметила, что как только назревают щекотливые вопросы, Недофей предпочитает сделать вид, что его нет и никогда не было. Учитывая то, что выбора у меня не оставалось, приходилось мысленно нелицеприятно отзываться о том, кто явно ведет двойную игру. Я вздохнула и легла на кровать. Полежать и правда не мешало, а заодно подумать о том, что мы имеем. Итак, я умерла на земле и заняла место девочки, которую убили. Причем ее бедную точно чем-то одурманили, раз она сама сиганула в бассейн купальни и не пыталась барахтаться. Служанки были ни при чем. Разве только не уследили за своими леди? Если в первое мгновение, оказавшись в этом мире, я подумала, что меня топили, то сейчас, припомнив все ощущения, а заодно последний день Сабины здесь, могу точно сказать, что девочка сама ушла под воду. А вот потом ее шею что-то давило, как будто невидимую веревку с камнем привязали. Но вот странность, ее последний день не отличался ничем примечательным. Она словно сыч сидела в своей спальне и не казала носа из нее, даже не поела толком. Девочка сильно переживала и волновалась. Точно, ее же целитель смотрел, а значит, Сабина гадала, что именно он увидел в ней. Не беременна ли она? А если и да, то как отреагирует принц? И вот еще что. Ребенка она не хотела. Эта мысль пронзила мое сознание и троекратно вспыхнула ненавистью тела. «Так, Сабрина, а ну-ка дыши, это не твои эмоции, это остатки от Сабины». «Стоп! Бог сказал, что Сабину 2 недели убить пытались до того случая с купальней. Но не сказал мне, а знала ли Сабина о том, что понесла». Из чего вдруг наша девочка не хотела ребенка? Нет, ну от нелюбимого мужчины детей, конечно же, не очень хочется. Но если случилось, то в чем вина ребенка? А если учесть, что она прекрасно знала, с какой радости становится еще одной временной женой, у нее точно имелось время, чтобы подготовиться и морально, и физически. Что-то не складывается, пазл. Вот выходит, что ребенка она не хотела. В купальню пошла сама, слуги ее не топили. Но ощущение камня на шее я прекрасно чувствовала. Значит, вмешательство все-таки было, и топиться Сабина не желала, даже учитывая то, что беременна. Причем не факт, что она о последнем знала. Моя память не выдает сведений на этот счет. Голова просто кругом. Мне не хватало информации. Я пыталась копаться в доставшейся от прежней хозяйки памяти, и голова буквально разрывалась болью. Однозначно я имею неполную картину, и Богу это зачем-то необходимо. Но зачем? Пока мне не в чем его упрекнуть. Он спас мою душу, дал шанс начать жизнь заново, пусть не на земле, зато в здоровом молодом теле, и неважно, что оно уже беременно. Дети однозначно мои, раз теперь тело мое. Недофей помогает мне по мере своих сил, хотя, несомненно, может ограниченно вмешиваться в дела мира, и это тоже напрягает. А еще мне не давало покоя следующее — положение Анлунирона. Какой бы бедной родственницей ни была Сабина, она единственная наследница своего дяди. Других родственников попросту нет. Забитой и смущенной она могла быть только рядом с опекуном. А вот как она вела себя со слугами и другими женщинами высшего света? В ее жизни явно были светские приемы, и во дворце она точно до замужества бывала. Не могло быть иначе. Не в их же родовом поместье принц ее видел. И пусть даже его высочество связывает дружбы с Анлунироном, и он мог заглядывать к нему на огонек инкогнито, но... Девушки выходят в свет в 15 лет. Это не моя мысль, это память Сабины. То есть благородные девушки Ялмиза с 15 лет разъезжают по балам. Показывают товар лицом, так сказать. Правда, при этом помолвку могут заключать, а вот сам брак только с 18 лет, то есть с совершеннолетия невесты. Значит, А это значит, что у Сабины были друзья во дворце, и знакомые, и враги, и цели она свои точно преследовала. Любовь к Анлунерону, может, и была, но он ее унизил. А ничего страшнее обиженной женщины нет. А если она еще максималистка и юна, да и повидала за свои детские годы немало, то ее месть точно должна носить изощренный характер, при условии, что она вообще собиралась мстить. «Бог!» — я не выдержала и заорала. «Мне нужна вся память Сабины, даже если она дура и куда-то влезла по своей воле!» И лишь тишина мне в ответ. «Нет уж, так не пойдет. Недофея! Мне нужна вся память, а я уже поняла, что ты многое стер из нее. Но посуди сам, как я определю тех, кто враг лично мне, а кто все-таки нет? И вообще, мимо крокодил!» «Да и прежние привязанности у Сабины имелись. А сейчас их нет. Это подозрительно. Я не любила, когда меня держали за идиотку. Случай с мужем не в счет. У всех бывают ошибки. Да и тому, кого любишь, прощаешь практически все и закрываешь глаза на странное поведение. Но здесь ситуация иная. То есть, как я начинаю задавать неудобные вопросы, местный бог глохнет на оба уха. Когда ему хочется посмеяться, он подглядывает без стеснения. Вот уж кто настоящий вуайерист и извращенец». Я распалялась все больше. Но неужели он не понимает, что информация, которой владела девчонка, даже если она там страшная, и с Сабины вообще по локоть в крови, необходима? Я из другого мира, реалий не знаю. Спасибо Орто Сигурану, который заявил, что я память потеряла. А не поэтому ли ко мне не лезут те, кто мог быть сообщниками Сабины? Я же по официальной версии память утратила, но временно. А служанки, которые меня обслуживают, видят, что миледи ведет себя и с ними, и с окружающими, мягко говоря, нетипично. Следовательно, все еще впереди. Я содрогнулась от перспектив. Мало того, что жен принца травят, как крыс, так мне еще достанутся разборки малолетней пигалицы, которая явно куда-то влезла. Я вновь попыталась дозваться невольного помощника, однако тот не пожелал меня услышать. Мне даже издевка почудилась в этой тишине. Отомщу. Вот как есть отомщу. Имя он себе хочет. Ялмисцам память о себе вернуть. А вот шиш ему. Разве много нужно женщине, у которой был трудный день и постоянные стрессовые ситуации для того, чтобы накрутить себя настолько, что чуть ли не пар из ушей шел? Я кидала в стены подушки и пыталась успокоиться. Если честно, не выходило. Я пробовала мысленно выстроить теорию, каким образом Сабина могла бы отомстить Анлунерону. Особенно если учесть, что род ее богатый, и в средствах у нее стеснения точно не должно было быть. Убить его вряд ли. Она единственная наследница и станет главной подозреваемой. Влюбить в себя принца. А не могло ли так быть, что это сообщники Сабины использовали пыльцу? Убив при этом 10 зайцев разом, то есть наказание получат все любовницы, вне зависимости от того, сознательно или нет, участвовали в сговоре с зачинщиками акции. Только сегодня и сейчас приворожи принца и получи гарантированный приз. Правда, сам приз отчетливо ассоциируется с рукоприкладством, причем руки прикладывать, да и не только их, будут до самой смерти, той самой единственной, осчастливленной. Могло ли использование пыльцы, если допустить, что Сабина все-таки причастна, быть диверсией? То есть способом, чтобы девушка вспомнила, чего хотела, с кем хотела и как этого добивалась? Черт, я скоро чокнусь с этими мыслями! Фея недоделанная! Где же ты и почему прячешься? Не выдержав, я встала с постели, и тут меня посетила страшная мысль. Нет, не так. Очень страшная мысль. А дети-то у меня... Точно от мужа. Не могла ли эта девочка дойти до ручки и ради зачатия пойти на измену? Но она ведь не хотела детей. Тело точно это знает. Или не хотела именно от принца? Ведь все рождаются больными и умирают. Вот ни за что не поверю, что никто раньше не додумался до такого — родить от кого-то из родственников его высочества. А что мы имеем по живым родственникам мужа? Мать мертва, отец мертв. Есть троюродные кузины и... Все, что ли? Нет, есть кто-то еще. Но голова буквально взрывается болью, не давая сосредоточиться на этом моменте. Твою ж за ногу! «Это что же, я на верном пути?» Но тогда почему пигалица ревела после близости с принцем, если она действительно расчетливо пошла на подлог? Ей не реветь надо было? Ей преданно в глаза принцу заглядывать стоило, изображая вселенскую любовь? Или это такой ход конем был? И кто же тогда отец моих детей? Точно ли его высочество? И у кого спросить, если бог не хочет отзываться? Интересно, если я осторожно у Орта Сигурана спрошу, могут ли они отличить близкородственную связь плода с отцом и стопроцентное родство? Меня сразу в тюрьму бросят или станут молчать и подыгрывать? Наверняка уже все устали от того, что здоровых малышей у принца нет. Кстати, Сабину ведь таким образом Анлунирон и нашел. Значит, родство определить могут. А вот насколько точно? Вот как анализ ДНК, где по итогу выдают процент вероятности того, что именно этот мужчина — отец, а эта женщина — мать, а не бабушка, или еще какая вода на киселе. Итак, Сабрина, соберись и попытайся пробить чужую память. Изменяла ли временному мужу Сабина или нет? «Дети от его высочества», — оскорбленно заявили над ухом. «Это его дети». «Надо же, явление Христа народу!» — огрызнулась я. «То есть дети его, а измены?» «Сабина занималась сексом с кем-то еще?»